Глава 31. Со временем я немного ошибся, но это только из-за того, что нам пришлось сделать крюк, потому что на нашем пути обнаружилось еще одно небольшое поселение охотников, и попадаться им на глаза нам не хотелось. Да и собак во дворах было уж как-то многовато, еще и от них убегать нам тоже очень не хотелось. И вот мы наконец-то залегли в кустах недалеко от тех координат, что нам были указаны на последнем сеансе связи. Благо, в поселении мы нашли карту и смогли все соотнести с местностью, без необходимости таскать с собой уже, возможно, спаленный спутниковый телефон. Пусть это и кажется паранойей, но лучше уж действовать с чуть большей осторожностью, чем допустить ошибку. «Нет, вам определенно надо еще учиться правильно прятаться на местности», – раздался рядом с нами голос наставника Фридхолда. «А то вас заметить слишком легко». «А вы так уверены, что это не было сделано специально?» – спросила у него Аллегра и повела рукой так, что на шее мужчины выступила капелька крови от пореза. «Нити!» Слегка отодвинулся он, чтобы попасть в ту же ловушку, но с другой стороны. «Неплохо», – довольно улыбнулся мужчина. «Значит, вы специально залегли так неаккуратно, чтобы поймать в ловушку того, кто вас обнаружит». «Паранойя – вещь, которая, конечно, треплет нервы, но спасает жизнь», – с улыбкой ответил я на это. Ну а то, что мы его почувствовали только за несколько метров до места нашей лёжки, упоминать лучше не стоит. Как бы хорош ни был наш наставник, но сразу понятно, что лес для него не самое удобное место. Он банально слишком сильно выбивался из общего фона. Пусть это было едва уловимо, но я все же смог это ощутить. Надо будет потом расспросить об этом подробнее наставников Флетчера, но это мое расширившееся восприятие точно связано не с органами чувств, а с мистической энергией. Все же после того, как я принял в себя столько агрессивно настроенной энергии, что-то во мне изменилось, но вот что конкретно сказать было сложно. С другой стороны, один из моих предков проходил через подобное принятие агрессивной духовной энергии и ведь как-то выжил, иначе я бы не смог оказаться в этом кусочке воспоминаний, а значит, этот метод пусть и опасный, но все же рабочий. В любом случае, этим можно будет заняться, когда мы вернемся. «Хороший настрой», – похвалил нас мужчина в то время, как Аллегра убирала свои нити и позволила ему действовать более свободно. А ведь до этого блондинка не демонстрировала своих умений и просто сама предложила дополнительно защитить нас такой вот системой нитей, которые без ее позволения практически невидимы, да и не были способны обычные нити навредить кому-то уровня нашего наставника, если, конечно, не включать влияние мистической энергии. А то, что работа с ней может быть разнообразной и можно получать очень необычные результаты, и так было понятно. Жаль только, что нигде не было учебника по этой теме, так как это точно входило в сведения, которые не выходят за рамки клановых знаний и того, с чем делятся с окружающими. С одной стороны, это защищает секреты кланов, позволяя им оставаться такими же сильными, а с другой – не дает возможности более полно изучить принципы работы с этой энергией, которая однажды стала доступна мастерам боевых искусств. Правда, что-то мне подсказывает, что в Академии Пардес как раз имеют больше всего сведений на эту тему, пусть и по косвенным признакам, ведь им надо как-то помогать развиваться, в том числе и клановым, а значит, они должны понимать, что лучше подходит для их обучения, а что может и навредить. В общем, сложная тема, и как же хорошо, что я не ученый, увлеченный этой темой, чтобы углубляться в это все. Для меня главное, что это работает, а как и почему, не очень и важно. Могу прожить и без этих знаний. Та же повышенная регенерация или ночное зрение вполне работает и без понимания всех процессов. Да и наши предки так и изучали работу с этой энергией, что-то понимая просто на интуитивном уровне. Тем временем ребята кратко рассказали, что именно с нами происходило после того, как сработала ловушка на живца. Я же в это время делал вид, что внимательно слежу за округой и в целом не участвую в обсуждении. Ну, еще Рью все это время был рядом со мной, так что мы тупо повторяли бы друг друга. Единственное, о чем Ковач умолчал, так о том, как именно я выбрался из веревок. Правда, тут еще непонятно, то ли он просто так и оставит, то ли будет использовать в собственных целях. Тут ведь дело в том, что я точно не знаю, как к темным практикам относятся в других кланах. Понятно, что они их преследуют, но насколько предвзято относятся к любому взаимодействию с неприродной энергией. Так что этот вопрос оставался подвешенным в воздухе, но посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Пока же Ковач был вполне адекватным парнем и не замечалось за ним консервативного поведения. В общем, пока он не будет касаться этой темы, то и я не буду ее поднимать. «Вы уверены в том, что видели?» После минутного молчания спросил у нас наставник Фридхолд. «Вы сейчас хотели меня таким образом оскорбить?» Делано удивленно посмотрел на него Рью. «Если сказать, что слова кланового за собой ничего не имеют, то вполне можно нарваться и на вызов на дуэль. Раньше это практиковалось намного чаще, так как клановые бойцы в прошлом, когда еще, собственно, образовывались кланы, были не против получить дополнительные связи через браки с аристократами и другими влиятельными людьми. Это сейчас аристократии как таковой не существовало, и ее место заняли клановые, которые по своему поведению мало чем отличались от аристократов, но чисто юридически ими не являлись. В общем, сложная тема, из-за которой с клановыми предпочитали не связываться, особенно если это сулило какие-то проблемы. Все же за плечами кланового человека куда больше связи и влияния, чем у простолюдина. И это в нашей просвещенной империи. А что уж говорить о других государствах, где границы дозволенного могли быть совершенно отличными от того, что практиковалось у нас. «Нет, но вы уже не раз упомянули, что видели последствия применения гипноза на других людях. Так почему вы думаете, что и сами не попали под него?» Спокойно посмотрел на нас мужчина. «Поэтому, пока я не увижу все сам, я буду относиться к вашим словам с необходимой толикой подозрения». «Думаете, нам могли запудрить мозги?» Возмущенно спросила у него Аллегра. «Проблема такого воздействия в том, что тот, кого так обработали, может быть полностью уверен в том, что видел, хотя на самом деле этого не происходило». Тяжело вздохнул наставник. «Вы по возвращении в академию пройдете через обязательный карантин, чтобы мы убедились, что этого воздействия на вас оказано не было, а то вдруг вам оставили какие-то закладки в разуме, которые могут сработать в любой неподходящий момент». «Получается, на этом наше участие в данной миссии закончено?» – вычленил я для себя главное из того, что не было озвучено. «Нет», – покачал головой наставник Фридхолд. «Сейчас вы мне покажете, откуда именно вы сбежали, а мы тем временем подтянем к этому району дополнительные силы. Если вы все же видели то, что происходило в действительности, то угроза, исходящая от темного клана, куда выше, чем предполагалось аналитиками. В любом случае, мы не можем оставить это просто так, без должного внимания». «А не боитесь, что сработают закладки, и мы на вас нападем?» Как бы, между прочим, спросила Аллегра, невинно накручивая на палец локон своих волос. «Поверьте, уж с вами я точно справиться в состоянии, даже если вы нападете неожиданно», — хмыкнул мужчина, сверкнув глазами. Как-то это не вязалось с тем, что мы смогли его заранее обнаружить, да и то, что наставник попался в ловушку из нити Аллегры, не внушало оптимизма. Но раз мужчина настаивает именно на этом, то мы должны пока подчиняться. Все же мы, ученики Академии Пардес, и должны подчиняться командам учителей и руководства этого учебного заведения. Пришлось возвращаться обратно к выходу из туннелей. Благо, в этот раз мы уже шли разведанной дорогой, нам не приходилось петлять, и можно было идти напрямки как есть, срезая путь там, где обычный человек пройти ну никак не смог бы. Все же есть определенные преимущества у того, что ты так много времени посвящаешь боевым искусствам. Тебе становится доступно куда больше возможностей, и это касается не только выбранного пути. Я, конечно, подозревал, что взрывы за нашей спиной наделали много проблем для преследователей, но никак не думал, что разрушения будут настолько серьезными. «Детишки!» – внимательно посмотрел на нас наставник Фридхолд, указывая на завал, полностью скрывший за собой туннель, ведущий внутрь. «Вы не могли действовать с меньшим размахом!» «Против нас вышла женщина на ранге минимум эксперта!» Пожал я плечами. Пришлось действовать по обстоятельствам, чтобы до нас не добрались. Да, вход внутрь очень качественно завалило камнями. Если раньше это место просто было спрятано среди деревьев, сливаясь с окружающим пространством, то оно теперь точно стало частью скалы, как и должно было быть изначально. Лишь легкий дымок вился откуда-то изнутри, показывая, что там еще, возможно, бушуют пожары. «По обстоятельствам», — покачал головой мужчина, — «есть ли здесь еще другие ходы, о которых вы знаете?» «Нам рассказали о них только с точки зрения уже нахождения внутри», — ответил на это Рью. «Так что, чтобы сориентироваться, нам надо оказаться там», — мотнул он головой в сторону завала. «Если только попробовать забраться немного севернее», немного подумав, произнес я. «Я видел туннель, что шел практически параллельно этому. Если повезет, то мы сможем найти такой же замаскированный выход. Члены этого клана делали метки на деревьях, чтобы точно не ошибиться», указал я как раз на одну из таких меток. Сразу на трех деревьях я подметил следы от когтей зверей. Вот только они были очень же ровными и аккуратными, да еще и повторяли друг друга, расположившись на одной высоте, так что очень сомнительно, что животное будет заниматься подобным. Про метки нам ничего не говорили, но ведь должны же как-то ориентироваться члены этого клана и подчиненные им люди в густом лесу. Вполне возможно, что ориентиров было куда больше, и до замаскированного прохода можно добраться проще, но это пока что единственное, что попалось на глаза. «Хорошая наблюдательность», — похвалил меня наставник Фридхолд. «Рассредоточиться по местности и искать похожие метки. Куда, говоришь, мог вести другой проход?»